Глава 22. Я иду искать. Ну и в каком интересном направлении ты дал дёру, друг сердечный? Кравец, Карбаинов, а теперь уже и гражданин Евросоюза Василий Кришан. Скрылся, понимаешь, из столицы России, как в омут нырнул. И следов не оставил. Хотя насчет следов ты это, Василий... В смысле, Вася Василек сильно погорячился. Следы остаются всегда. И главный из них — это ты, со своим характером и милыми привычками. Итак, начнем, помолясь. С чего? Да с того, что наш беглец — изрядный кобель. Где-то когда-то вычитал, что кобеля же — последняя отдушина неудачника. Категорически с этим не согласен. Потому как в этом случае к жалким лузерам можно смело отнести добрую половину отечественного Форбса, а также всю или почти всю творческую и прочую, извините за выражение, элиту. А если это не пошлый кобеляж, а такое чистое и светлое чувство, как любовь, тогда все в порядке, тогда совсем другое дело. То есть все эти мужчинки не... Ну, не то что... Мы было подумали, просто любят особей противоположного пола, юных, скроенных по одним и тем же лекалам, моделей из несуществующих глянцевых журналов, украшающих собой абсолютно никому неизвестные издания журналисток, затрудняющихся вспомнить адрес, где проходят обучение студенток-отличниц и просто гламурных шлюх, красиво именуемых светскими львицами, мускулистых, подкачанных красавчиков и совсем не мускулистых, ни разу не красавцев. И в некоторых социумах однополая любовь, чтобы вы знали, давно уже превратилась в обязаловку. Наиболее продвинутые и раскованные персонажи охотно вступают в связи с хомячками, курочками или осликами. Да что там с осликами, даже с деревьями и садовыми скамейками. При полном, заметьте, одобрении прогрессивного сообщества, считающего всю эту пакость просто маленькими и простительными слабостями. Тот, кого мы разыскиваем, всегда был, как говорится, по тем делам, хотя отличался при этом изрядным консерватизмом, то есть был стабильным и упертым гетеросексуалом, но все равно не без некоторых слабостей. А питал он эту слабость к близнецам. Тут-то я не мог взять в толк 10 лет назад, почему одна и та же дама каждый раз посещала нашего затворника не только с разными прическами, но и была при этом то на 5 кило тяжелее на вид, то настолько же легче. Позже выяснилось, что бухгалтером и менеджером по продажам в его фирме трудились сестрички-близнецы Драчук Н.И. и Хабибулина В.И. в девичестве Криницыны. Сладострастный Кравец встречался с ними по очереди, причем ни одна из сестричек, похоже, не подозревала о наличии соперницы. С годами наш герой заматерел, вышел на новый уровень и принялся окучивать близняшек оптом. Помоложе, желательно, и посимпатичнее. Исключительно из числа необремененных излишне высокими моральными принципами нимф. «Привет, Марина!» «Здорово, Макс!» Она появилась на экране ноутбука, помахала ладошкой. «Как дела?» «Достала уже эта жара!» Пожаловалась она. «А кондиционера на базе нет. Страдаю. Как там Витя?» «Лучше всех!» Сообщил бесшумно подкравшийся Чернов. «Что по делу?» «Прошерстила всех близнецов. Эскортниц от Москвы до самых до окраин», доложила Марина. Всего 5 пар, интересующего нас возраста от 18 до 25. Не так уж их и много оказалось. Дальше. Отслеживать их, кстати, сплошное удовольствие. Куча информации в Инстаграме. Вот мы пришли в кафе, вот присели за столик, вот сделали заказ. Всего 100 фото. Не отвлекайся. Одна парочка сейчас в Англии. Мимо. Наш бывший кровец, конечно, не светоч разума, но и незаконченный дебил. поэтому вряд ли рискнет присоединиться к тамошним жертвам режима из числа нефтяников, шахтеров или банкиров. Да и время уже не то. Разоблачат этого румына на раз-два, и тут же возьмут в оборот. На родину, может, не вернут, но точно ошкурят. «Я так и подумала», — согласилась она. «Еще одни укатили работать по специальности. Одна на Бали, вторая в Доминикану». «Снова мимо. Следующая парочка сейчас в Каннах на фестивале». «Не думаю. Как ни стараюсь, не могу представить себе нашего бизнесмена на доверии, в смокинге, на красной дорожке, да под объективами телекамер. Две девицы убыли в Эмираты, каждая со своим папиком. И...» «И, наконец, Инна и Инга Терехины, 96-го года рождения, 8 дней назад улетели в Словению. Отчет об отдыхе прилагается». «Наш клиент, к сожалению, не мелькает. А скажи-ка мне», — я прибавил громкость, «нет ли там фото какого-нибудь плавсредства, катера или яхты?» «Яхта. Достаточно приличных размеров корыта». «Как у Абрамовича?» «Как четверть яхты Абрамовича», — ответила Марина. «Но все равно здоровая». «Название?» «Ондина». «Где сделано фото?» «Сделаны», — поправила меня она. «Сначала в Словении, потом в Хорватии». «Отличная работа», — заметил я. «А теперь собирай вещички и готовься вылетать». «Куда?» «Скоро сообщу. Пока». «Стой, Макс!» «Что? А можно немного поболтать с Витей?» «Можно». Витя закончил разговор и с размаху плюхнулся в кресло напротив. «Ну?» «Скоро все узнаем», — ответил я. «А пока съешь-ка лимон, дружок». «С чего бы?» «С того, что личико у тебя уж больно счастливое». «И да ладно тебе», — застеснялся Чернов. «И тебе тогда ладно». Я глянул на часы и потянулся к лежавшему на столе телефону. «Добрый день, Макс!» — Кутов с завыванием зевнул. «Со вчерашнего дня на ногах, извини, какие проблемы?» «У тебя есть знакомые в главном штабе флота?» «Имеются!» — после небольшой паузы ответил он. «И еще кое-где. И я объяснил, где конкретно». «А вот тут, к сожалению, никого. Но есть люди, у кого они имеются. Что конкретно требуется?» «Яхта Ондина. Кому принадлежит или кто, возможно, арендовал. Откуда и куда следует. Где в настоящее время находится. И еще кое-что». «И желательно побыстрее», — догадался Саня. «Не то слово. Жди». «Почему, спросите, меня так заинтересовала именно эта яхта?» «Да все потому, что мы с большой долей вероятности там... «Кто мы есть?» «Ничего себе!» — сказанул. «И все же, нашего беглеца, когда тот еще был Кравцом, приятели и просто хорошие знакомые в глаза и за глаза называли боцманом. А тот не возражал. Кстати, когда я брал его, он шлялся по квартире в семейных трусах и тельняшке. Любовью к большой воде, как выяснилось, наш друг проникся еще в конце 80-х. Во время службы на Балтийском флоте. Тогда еще дважды краснознаменным. И потом каждый отпуск старался проводить на море. Причем не валялся безжизненной тушкой на пляже, а обязательно брал в аренду катер и рассекал просторы. Сейчас же, разбогатев, запросто может замахнуться на что-то большее по тоннажу и размерам. Котов вышел на связь ближе к вечеру. «Спишь?» «Ну, — воскликнул я, — давай уж хвастайся успехами». «Не привык, — отрезал тот, — скромность удел гения». «Ну, говори уже, гений». «Записывай. Значится так». Дверь в номер отворилась, вошел Витя с пакетами. «Оголодал?» «Есть немного, — признался я. Ухватил в левую руку бутерброд, а правой принялся нажимать на клавиши. На экране ноутбука высветилось побережье Адриатики. «Значит так, яхта Ондина, арендованная гражданином Румынии Василе Кришану, мы знаем, кто это, несколько дней назад стартовала из словенского порта Изола и движется в южном направлении. Морской поход проходит короткими переходами и обязательным красивым отдыхом почти в каждом порту. Конечно, точка маршрута — черногорский город Бар. «Почему ты так решил, Шерлок?» — спросил Витя. «Да потому, мой юный пытливый друг, что господин Кришан еще в бытность товарищем Кравцом уже посещал этот город с отрядом кораблей военно-морского флота в конце 80-х прошлого века. Ностальгия-с!» «Не убедил?» «Ну, кроме того, Бар — это явно, конечно, точка маршрута. Дальше уже Албания. Туда он точно не сунется». «Логично», — признал Чернов, «но все равно не до конца убедительно». «Хм...» Я почесал затылок. «А как тебе то, что им забронированы президентские апартаменты и номер люкса в тамошнем отеле «Принцесс»?» «А вот сейчас убедил», — признал тот. «Когда заезд?» «Послезавтра. Планируют пробыть там неделю. А это значит, что и нам пора на крыло. Заказывай билеты, свяжись с Мариной. Хватит ей прохлаждаться в Москве». «Добрый вечер». «Добрый», — согласился я, — «теперь уже». «Есть новости?» — поинтересовался Иван Иванович. «Имеются», — скромно признался я. «Кстати, как вы собираетесь транспортировать нашего общего знакомого, когда я его отыщу?» «В зависимости от того, где вы его найдете». «Уже нашел». «И где он?» «На побережье Адриатики». «Тогда лучше всего по воде». «Отлично. Пусть ваши люди выдвигаются в Черногорию». «Куда конкретно?» «В Бар». «Как скоро?» — уточнил он. «В течение 2-3 дней. Это возможно?» «Да», — ответил он. «Вы уверены, что наш общий знакомый будет именно там?» «Процентов на 90%. 100% гарантию, как известно, дает лишь вскрытие». «Хм, ладно», — проговорил Иван Иванович. «Телефон моего человека для связи зовут Арсением Павловичем. Звоните в любое время суток. Если скажет «Алло», прекращайте разговор и все мероприятие. Если слушаю вас, перезванивайте через час. Если да, говорите». «Вас понял. И мне понадобится кое-какое оборудование». «Арсений займется этим. Звоните прямо сейчас». «Ясно». «Удачи», — молвил он. «Надеюсь, что не ошибся в вас». «И я надеюсь».